ошибка. Сама прекрасно умея лазать по деревьям, медведица даже и без того могла просто встать на задние лапы и схватить его зубами за ногу. Однако страх не лишил Скалли присутствия духа. Вытащил нож и ударил им довольно шустрое чудовище в голову. Отчаяние обернулось удачей. Раздался страшный рев, она забила лапами и осела назад. Свора лающих собак не привела бы ее в большее смятение. С рычанием она опять встала на задние лапы, а передними забила по застрявшему в ране ножу, пока он не выскочил. Упала на четвереньки, замотала головой, под шкурой заходили бугры лопаток. Скалли показалось, что прошло очень много времени, прежде чем ее внимание привлек к себе заскуливший детеныш. И тогда, сбитая с толку и на один глаз ослепшая, она опять вломилась в кустарник искать малыша. Они выскочили на дорогу из леса и заметили тень, как будто бы женоподобную, движущуюся к ним. Задним числом Скалли сопоставлял тогдашний вид Флоренс скорее не с призраком, а с раненым английским солдатом, босым, окровавленным, но сохраняющим выправку. Проданный на 7 лет виргинскому плантатору, Уиллард Бонд рассчитывал освободиться к 21 году. Но 3 года добавились к сроку за нарушение, буйство, воровство. И тут его перекупил фермер. Оба следующих года пшеница не уродилась, напала сухая гниль, и владелец вынужден был это дело бросить, перейти к скотоводству. Все вытаптывающим и подъедающим на своем пути стадам требовались новые пастбища, и пришлось пойти на миновую сделку с соседом Джекобом Ваарком. Тот предоставил землю, а ему за это иногда давали временно воспользоваться трудами крепостного. В основном же работа Уилларда стала пастушеской. Пока не появился Скалли, Уиллард много тяготился одиночеством, целыми днями наблюдая, как скотина жует и спаривается. Единственной его отрадой были воспоминания о непростых, но куда более веселых деньках в Виргинии. Там он был одним из 23 обитателей табачной плантации. Рабочих, кроме него, было 6 англичан, 1 индеец и 12 африканцев. Ничего, сдружились на почве общей ненависти к надсмотрщику и сыну хозяина, законченному мерзавцу. Из-за него-то и произошла история с буйством. А с кражей поросенка это Уилларда просто подставили, чтобы увеличить задолженность. К более суровому холодному климату, в который пришлось переместиться, привыкал трудно. Ожидание ночного одиночества держало в страхе, омрачало дни. Свиньи, овцы и коровы с быками составляли все его общество, пока не возвратился владелец и не увез большую часть на бойню. Появление Скалли Уиллард встретил с радушием и облегчением. И уже когда их обязанностью стало помогать время от времени на ферме Джекоба Ваарка, произошли те несколько случаев, когда Уиллард, выпив лишку, вел себя предосудительно, а несколько ранее дважды сбегал, но не дальше ближайшего кабака, где его ловили и добавляли срок. Строительство у Ваарка богатых каменных палат способствовало великому его возвышению. Он вновь вошел в команду, стал работать со строителями. Надо сказать, что не только дом строился величав и чуден, но и ограду вели ему под стать, а уж ворота. В результате появился ряд вертикальных 3-футовых прутьев, увенчанных пирамидальными простыми наконечниками. В этот ряд железных прутьев искусно встроили ворота, по всем сторонам перевитые толстыми цветущими лозами. То есть Уилларду это сперва так увиделось. При рассмотрении более внимательном раззолоченные лозы оказались змеями с чешуей и всем прочим. Но на передних концах у них не клыки, а расцветшие бутоны. Он был в восторге от кузнеца и его умения. Однако восторг увял, когда он увидел, сколько денег переходит из рук Ваарка в руки кузнеца.